Глава 42. Инна Фрумкина. Интеллектуалка, книжница, племянница великого ученого XX века. В советские времена миллионы людей охотно тратили деньги на покупку книг. Стоили они тогда недорого, собирание книг считалось престижным занятием. И в передних углах квартир совграждан стояли книжные шкафы, набитые классикой, детективами, собраниями сочинений. Читал ли их советский обыватель или нет, другой вопрос. Книжная лихорадка обуяла всю страну. Именно тогда постановлением правительства в СССР было создано Всесоюзное общество любителей книги, ВОК. И так вышло, что я примерно год работал в нем в качестве некоего организатора библиофильских встреч и вечеров. А позже стал вести, как я уже сказал в предисловии, книжные вечера в творческих домах столицы, которые, нисколько не гиперболизируя, считаю, собирали всю культурную Москву. Встречи единомышленников-книгачеев превращались в настоящий интеллектуальный праздник. Именно с той поры я узнал и знаю многих фанатиков книги, библиоманов, собирателей автографов. Со многими дружу до сих пор, хотя давно уже нет проблем так называемого книгообмена. Ты мне даешь книгу, которая у тебя в лишнем экземпляре, а я тебе свою, которую ты хочешь иметь у себя дома. Выходит, что советское книжное братство тоже навсегда. Одной из самых активных посетительниц моих книжных посиделок была Инна Леонидовна Фрумкина. Филолог по образованию, она не пропускала ни концертов, входивших тогда в моду бардов, ни поэтических выступлений Вознесенского или Евтушенко, ни общения с раритетами нашей литературы, пережившими еще есенинские времена и даже знавшими поэта, такими как Абрам Полей, умерший в возрасте 102 лет, встречу с которым в Доме литераторов я также проводил. Странно, но в то время мне не приходило в голову, что эта женщина имеет громкую фамилию Фрумкина. Ведь имя академика, имевшего отношение к самым передовым оборонным технологиям, гремело на весь мир. Оказалось, моя посетительница — его племянница, член семьи. Узнав об этом намного позже, загорелся взять интервью о великом дяде-ученом для журнала «Огонек», но дело до конца не довел. И вот, готовя к изданию эту книгу, я попросил Инну Леонидовну о деловом свидании. Меня встретила яркая, замечательно сохранившаяся, приветливая женщина. С порога позвала на чай и вручила в подарок присланную из другой страны книгу стихов ее друга. Естественно, сразу бросились в глаза книги в шкафах, еще портреты самой Инны Леонидовны, сделанные известными московскими художниками. Я насчитал 6 довольно интересных изображений. Из своего архива хозяйка вручила мне в качестве презента публикации 60-80-х годов, связанные с гонениями на Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Кто в теме, тот может понять ценность газетных вырезок прошлых десятилетий, ведь их не найти и в интернете. Думаю, что при встрече с Марией Васильевной Розановой, вдовой Андрея Донатовича, я вручу ей эти давние публикации. Инна Леонидовна рассказала мне о том, как в 50-е годы она посещала занятия в кружке художественного слова, которые вела в Мерзляковском переулке Елизавета Яковлевна Ефрон, сестра мужа Марины Цветаевой и Сергея Ефрона. Конечно, этот мой визит был нужен не только для знакомства с жизнью великого ученого, пусть даже из первых уст. Меня интересовало, как сама Инна Леонидовна сумела пережить трагические годы сталинских репрессий. Эти имена, фамилии и заслуги не помогали тогда получить индульгенцию. Я оказался прав. Александр Наумович, несмотря на то, что был самым молодым в СССР академиком, к тому же награжденным 3 орденами Ленина, 3 сталинскими премиями и так далее, выжил только потому, что был слишком известен в ученом мире. Ведь в 1952 году, по распоряжению Сталина, большинство членов Еврейского антифашистского комитета были расстреляны, иные получили сроки. Спаслись только Илья Эренбург и мой дядя. Поразительно, что дядя остался жив, ведь он дружил с самим Соломоном Михоэлсом. Скажу, что Александр Наумович спас и меня. После смерти моего папы он полностью взял на себя заботы обо мне. С поразительной пунктуальностью в один и тот же день месяца он посылал нам с мамой деньги на жизнь, точнее, на выживание, включая все годы войны. Вспоминая далекое одесское детство, я вижу перед глазами дядю Шуру, встреча с которым всегда превращалась в праздник. Когда он приезжал из Москвы к нам в Одессу, мы становились другими, чувствуя, что жизнь прекрасна. Жили мы тогда в той же большой старинной квартире на Преображенской, где прошли его детство и юность, где в массивном шкафу стояли экземпляры его первой книги, изданные на средства отца в так называемой коммерческой типографии. Нынче все типографии коммерческие. Когда автору было всего лишь 24 года. Кстати, замечу, что первой женой моего дяди была знаменитая поэтесса Вера Инбер. О своем дяде я могу говорить много, но хочу особо отметить, что в нем в очень раннем возрасте, в 5-6 лет, уже проявились выдающиеся способности к познанию и анализу. Ученик младшего класса, он уже решал задачи выпускников школы. Все детские и юношеские годы для него были временем учебы, занятий наукой. Доходило до абсурда. Однажды Саша, совсем юноша, бросил страшную, невероятную, апокалипсическую фразу, которую я запомнила с детства, еще ничего не понимая. «Мое любимое время — еврейские погромы, потому что никто в эти часы не мешает мне заниматься наукой». Скажите, ведь эти слова мог произнести только сумасшедший или впрямь человек-уникум? Вот вы просите меня рассказать о Фрумкине. С этим ко мне много раз обращались наши писатели, популяризаторы науки. Поделиться воспоминаниями просили и заинтересованные в подобных публикациях издатели в разных странах. Как могла, я удовлетворяла их просьбы. Одна моя статья о великом ученом опубликована в сборнике, вышедшем в издательстве «Наука». Не забуду такой факт. Когда Роберт Кеннеди приезжал к Хрущеву в Москву, он попросил организовать ему встречу с академиком Фрумкиным, который, кстати, работал в Америке еще в конце 20-х годов. Этот факт о чем-то говорит. Февраль 2010 года.